110. Может быть, слишком рано. Теперь кажется так, что под всякими ложными, вводящими в заблуждение именами и, главным образом, в большой тайне, делаются со стороны лиц, не считающих себя связанными существующими обычаями и законами, первые попытки организоваться и создать себе право, между тем, как до сих пор они считались преступниками, свободомыслящими, безнравственными, вредными, жили под опалой, с клеймом нечистой совести, развращенные и развращающие. Эта борьба указывает на то, что нет морали, делающей моральными всех, а что каждая исключительно саму себя утверждающая нравственность тратит слишком много хороших сил и стоит человечеству дорого. Не следует приносить в жертву отступников от обычаев, людей часто изобретательных и плодотворных. Не следует считать безусловно вредными хотя бы малейшее отступление от морали. Надобно делать новые попытки улучшения жизни. Надобно изгнать из мира чудовищное бремя злой совести. Вот общие цели, которые признаются всеми честными, ищущими правды людьми, и к которым стремятся они. 111. Какая мораль не наводит на скуку? Главные нравственные заповеди, которые народ постоянно учит и которые все снова и снова проповедуются ему, касаются главных ошибок народа и потому не наскучивают ему. Греки, которым очень часто недоставало умеренности, хладнокровия, здравого смысла и вообще рассудочности, внимательно слушали о четырех сократовских добродетелях, потому что они нуждались в них и к ним-то именно не имели способностей. 112. На распутье. Фу! Вы хотите войти в систему, где надобно или быть колесом, или попасть под колеса, где само собой понятно, что каждый есть то, чем предназначен быть свыше, где стремление быть частью целой машины принадлежит к естественным обязанностям, где никто не чувствует себя оскорбленным, если ему кивком головы указывают на человека: «Он может быть вам полезным», где не стыдятся ездить с визитом, чтобы просить ходатайства, где не догадываются, что, вмешиваясь в жизнь с такими обычаями, делаешь из себя раз навсегда ничтожную глиняную посуду, которой пользуются другие и которую они могут разбить, не делаясь ответственными за это. Вы как будто говорите: в таких людях, как я, никогда не будет недостатка. Пользуйтесь мной без колебаний.